Глава вторая. Москва, 13 мая 1682 года. «Поверх голов! Пли!» — скомандовал я, как только мы спокойно вышли за ворота и нам дали построиться. Уж и не знаю, почему бунтовщики не пробовали навалиться всем скопом, как только ворота открылись. Я бы приказал это сделать. Правда, я бы не допустил бы такого разгильдяйства в своем полку. Возможно, бесовы дети, воры, испужались, что со стен на них смотрели стволы пищалей. Не знают курвы, что там же были подготовлены две небольшие пушки, которые удалось затащить наверх. Но вот их-то как раз бунтовщики видеть не должны были, до поры. Но ведь другого шанса у той пестрой толпы, что стояла у стен Кремля, может и не случиться. Да какая там толпа, сброд! Каждый из них по отдельности может быть каким угодно. Может быть, даже неплохим бойцом. Смелым, умелым. Но если мы говорим об организации, об армии, то, несомненно, срабатывает поговорка «один в поле не воин». А пока у бунтовщиков отсутствует организованность, то там практически каждый сам за себя. К слову сказать, чуйка сработала, что-то изменилось все же у стрельцов. Не страшаться уже так, как мне того хотелось. Все выглядело так, будто первоклашки спорят, а у одного из них за спиной курит брат. И если что, то помощь точно будет. Но вот кто этот братишка за спиной у бунтовщиков? «Вторая линия!» — приказал я, когда прозвучал первый предупредительный залп. Стрельцы достаточно скоро сменили друг друга. Первая линия неспешно стала перезаряжать ружья. Я не спешил стрелять. Не для того мы выходили из Спасских ворот. Было видно, что бунтовщиков становится все больше. Отряды, что дежурили у других ворот Кремля, стали подтягиваться на Красную площадь. Я назначил сразу трех стрельцов, ответственными за наблюдениями за броневицкими воротами. Мне внизу не видно, но знать, когда стременные будут выходить в Кремль, было важно. «Идут! Стременные идут!» — прокричали со стены. Значит, все правильно было сделано и своевременно. Теперь, пока бунтовщики поймут, что к чему, когда найдутся умники, которые скажут, что мой отряд сейчас действует только для отвлечения, конные стрельцы уже войдут в Кремль. Да и отнюдь не беззубые. Если бы еще не были отягощены телегами и пушками, так и вовсе отвлекать не надо было бы. Глебов то ли докладывал, то ли хвастал, что имеется в распоряжении полка. Из имущества. Даже завидно стало. Единственный стрелецкий приказ, у которого есть своя артиллерия. Мы, краснокафтанники, вроде бы тоже не лаптем щи хлебаем, а вот своих пушек не имеем. Ни одной. Так что стременные могут ох, как сильно огрызнуться. А вот мне нужно быть аккуратным. Напротив нас в метрах в 100 уже выстроилась линия из бунтовщиков. И их было раза в 2 больше, чем нас. Но это... Но вот с такого расстояния стрелять никто не станет. Однако, чтоб не пролилась вновь кровь, я приказал: «На стене пушки! Товсь!» Я обернулся и посмотрел на стену. Демонстративно орудия были выдвинуты к самому краю. Теперь уж бунтовщики их обязательно должны были увидеть. А увидят, так не посмеют думать о глупостях. Стрелецкая масса и вправду заволновалась, загудела. Артиллерия — это совсем другой уровень противостояния. И пусть у нас пока всего 2 пушки, но они способны нанести такой урон, что мало не покажется. А ведь уже снова готовы и стрелки. «Стояние на угре», — сказал я. Примечание. Имеется в виду стояние на угре реки 1480 года, когда ордынский хан Ахмат и русский царь Иван Великий так и не вступили в решающее противостояние. Простояв некоторое время, татары ушли во свояси. Конец примечания. Действительно, складывалось такое впечатление, что вот так мы можем простоять и несколько дней. И мы не можем наступать, и бунтовщики не горят желанием этого делать. «Стременные уже заходят!» — сообщили с Кремлевской стены. Им там было видно, как через Боровицкие ворота шли чередой конные стрельцы. «Пушки! У бунтовщиков пушки!» Тут же, глянув вниз, прокричали со стены. А вот это уже было неприятно. Воры подтаскивали артиллерию, сразу 4 пушки. «Да они сметут и меня, и мой отряд. Картечью можно ударить на сколько? Ну, метров на 300 точно. И то, это вроде бы как ближняя картечь. А дальний и того с 500 метров». Бах-бах-бах. Вдали, там, где должна была заходить колонна стременных, прозвучали выстрелы. Ну да, никто и не рассчитывал, что их прибытие совсем уж гладко пройдет. «Пушки! Поверх голов! Пли!» — выкрикнул я и сразу же отдал следующий приказ. «Стрельцы, возвращаемся в Кремль! Вторая линия на прикрытии!» Бабах! Выстрелили пушки. И даже можно сказать, что не образно, а что ни на есть по воробьям. У Кремля было очень много воробьев. Сейчас, наверное, меньше. Птички перепугались, ибо не привыкли к шуму. Все-таки бунтовщики постреляли нам вслед из ружей. Послышались выкрики, какие-то шальные пули. Все-таки добрались до прикрывавшей наш отход второй линии. Ответили со стен Кремля, а также уцелевшие второй линии. Но вот приказ я не отменял. Мы вышли отвлекать внимание бунтовщиков от заходивших в Кремль. Еще не хватало дождаться, когда противник откроет огонь из пушек. Ой, мало было у меня сил, нужно было брать под свой контроль пушечный приказ. Там не так, чтобы было много пушек. Да и у самих стрельцов пушек почти нет. Как видно, даже дюжины орудий бунтовщикам достаточно, чтобы зажать нас хотя бы у Спасских ворот. «Потери!» — крикнул я, как только дождался последнего бойца, что зашел внутрь Кремля. Я выходил на вылазку первым, возвращался последним. И теперь меня не поняли, а только посмотрели, как на иноземца. Что-то лепечет, мол, на своем. Разве нет еще такого слова в военном лексиконе, как «потери»? «Раненые, убитые! Десятникам доложить!» Изменил я формулировку приказа. Убитых, может, и не было, хотя я видел, как 3 бойцов несли на руках. Но раненых была чертова дюжина, 13 бойцов. «Лекарей!» — проорал я. Между тем и сам сразу же подбежал к одному из бойцов, что лежал и не подавал признаков жизни. А нет, шевелится. «Снять с него кафтан!» — приказал я рядом стоявшим стрельцам. Пока не стаскивали с него одежу, я смотрел уже на другого. Этот тоже лежал, но у него проникающего ранения не было. Пуля застряла, не пробив грудную клетку. Вот только от того легче не было. Пуля попала в район сердца, остановила кровяной насос. Прикладываю 2 пальца к сонной артерии. Пульса нет. «Приставился Кузьма», — сделал свое экспертное заключение один из стрельцов. Еще 2 бойцов нагнулись, посмотрели в безжизненные глаза бойца и перекрестились. Я же в это время, не снимая с него кафтана, разрезал его, как и под кафтаник и рубаху. Удар, сложив 2 руки в захват, ударил в район сердца. 1, 2, 3, 4. Отсчитываю нажатие. «Ты с чего, полковник, мучаешь ты его?» — сетовал тот стрелец, который первым определил якобы смерть своего побратима. Я слушал лишь краем уха. Некогда мне на их вопрос отвечать. После 30 нажатий и искусственного дыхания сердце не запустилось. Я повторил процедуру. «Пальцы на жилу шейную положите кто-нибудь! Как забьется жила, мне сказать!» — приказывал я, продолжая совершать реанимационные мероприятия. «Так стучит жила! Слава богу, стучит!» — удивленно сказал стрелец, который приложил даже не пальцы, а всю руку на шею стрельцу. «Чай ожил?» И тут безжизненные глаза бывшего мертвеца стали шальными. Зрачки стрельца бегали туда-сюда, и он явно не понимал, что с ним происходит. Да и никто не понимал, кроме меня. «Нынче жить должен», — сказал я, слезая со стрельца и усаживаясь прямо на брусчатку. Нет, физически мне было сейчас не тяжело. Тяжело было скорее морально. Хотя, конечно, реанимация вручную, особенно если долгая, это почти тренировка в спортзале. «Что иные раненые?» — спросил я. «Живы будут. За лекарем немцам уже послали», — отвечал мне стоящий неподалеку дядька Никанор. «Кто ж ты такой-то, Егорка?» — прошептал дядька. «И вот не знаю, почему я вообще понял сказанное. Может, даже не услышал, а прочел слова дядьки по губам. Он выдохнул это почти как обращение к небесам. А у меня внутри ёкнуло. Конечно, меня здесь не могут заподозрить в том, что я человек из будущего. Но ведь и бесам же объявить могут. Мало ли примеров из истории». «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» — пробормотал другой стрелец. «Так, интересно, конечно, какие сейчас слухи обо мне поползут. Да и пускай. Разумеется, если будут говорить, что я спас стрельца, а не выдумывать, что я какой-нибудь ведьмовской ритуал провел. Уверен, что популярность мне будет только на руку. За то короткое время, что я пребываю в этом мире, я уже даже снискал себе прозвище. Так пусть кровавый полковник сменится на какое-нибудь иное, более благоприятное. С церковниками бы еще из-за этого не поссориться. Как только свободная минутка найдется, обязательно нужно бежать в церковь и хоть до шишек на лбу молиться. Тут даже вросшего креста может быть недостаточно». «Да пустите меня! Повелеваю вам!» — услышал я голос Петра Алексеевича. «И не смейте матушку мою держать!» Встав с брусчатки, я пошел в ту сторону, откуда раздавался звонкий мальчишеский голос. А вот интересно, изменится ли голос Петра с возрастом? Тон-то у него и сейчас-то такой, повелевающий, но вот басовитости мужской пока не хватает. «Матвеев, тетять ко мне, но ее хватает! И матушку не тронь, говорю тебе!» Тон государя был настойчив. На ступеньках красного крыльца стоял Петр, чуть выше его стояла женщина. Симпатичная, вот ей-богу. Если бы такая встретилась мне в прошлой жизни, мне, мужику Седовласову, то вот непременно бы обратил внимание. А сейчас приходилось заставлять себя отворачивать взгляд. Ну, не следовало на царицу смотреть не только потому, что она мать государя, но и потому, что я отрок, и никак не могу смотреть на женщину за 40 таким вот мужским взглядом. Не-не-не-не. Нынче мне пристало любоваться юными девицами. И как только я подумал об этом, молодой организм отозвался. Непривычные, забытые, но, несомненно, приятные ощущения. «О, полковник, доложи мне все непременно своему государю, когда головы бунтовщикам рубить будем!» — потребовал Петр Алексеевич, увидев меня. «Ваше Величество!» — я поклонился. «Хо, вот сызнову! Величеством меня прозвал!» — воскликнул юный государь. «Слыхали, да?» «Отвечай царю!» — потребовал стоящий рядом с Петром Матвеев. Артамон Сергеевич вот только-только сейчас от царя отхватывал, так что на мне отыграться решил. Тут же рядом с Петром Алексеевичем был и Рамадановский, и Языков, и... На крыльце стояли еще пятеро бояр. Несложно догадаться, что это были Нарышкины, что делают попытку вырваться из своего заточения. Родственнички приспособили Петра Алексеевича как таран, чтобы пройти за заслоны, которые выставили бояре Триумвирата. Все-таки норовят использовать государя в своих целях. А после потомки удивляются, почему русские цари были такие обозленные. Так ты поживее в условиях, когда тобой пытается манипулировать каждый второй. А еще между собой строят козни да интриги. «Петр Алексеевич, государь, главное, что мы не проиграли. Полк стременных стрельцов на вашу защиту тоже стал, как и ранее мой полк. И иные приходят, дабы оборонить тебя, твое величество». Пространно ответствовал я. «Объявлен указ, твое величество, о скликании войска посошного. Полки иноземного строя скоро возвернутся, а они за тебя, государь». Ну вот что я мог ему доложить? Да ничего. Ничего конкретного Петру Алексеевичу доложить я не мог. Ситуация-то все еще висит в воздухе. Но тут, как говорится, время работает на нас. Остается только обнадеживать и государя, и остальных. Но не говорить же, что я предполагаю попытку штурма. И что, кроме того, придется идти на некоторые уступки, дабы кровь не пролилась лишняя. «Полковник, память у меня крепкая! Ты спас меня! Только мой сердит я тебя за то, что по твоей милости головой ударился!» — сказал юный государь. «Ладно, служи и далее с честью!» «Не сомневайтесь, ваше величество!» — сказал я и поклонился. «Ой, смешной ты! Ваше!» «Но ничего же требую почести для матушки моей и дядьев!» Петр быстро переключался на Матвеева и других бояр. Я ж понимал, что наступил новый кризис, но никак не получается добиться единства внутри периметра Кремля. Вон, Нарышкины теперь собираются вернуться. «Бояре, дядьки, потребно мне волю мою вам сказать!» Сказал Петр Алексеевич и степенно, явно подражая чьей-то манере, стал подниматься по лестнице наверх. Было даже забавно наблюдать, как смотрят ему в спину Матвеев, Рамадановский, Языков. Всем им пришлось подчиниться. Но прозевали тот момент, когда Петру удалось выскочить из своего заточения. Теперь прилюдно не имеют никакой возможности указывать государю, что и как ему делать. И вот тут, с одной стороны, я рад за Петра Алексеевича, с другой же понимаю, что Нарышкины стоят на крыльце совсем не зря. «Егор Иванович, ну ты и дал!» — с восхищением сказал Никита Данилович Глебов, подойдя ко мне, когда все бояре удалились в хоромы. Я не стал у него уточнять, что именно он имеет в виду. Было всего два варианта, но вряд ли сейчас полковник Глебов говорил о спасении стрельца. Я говорил с государем. А вот Глебов в этот момент, как и все стоящие неподалеку стрельцы, стояли склоненные в поклоне и не смели посмотреть на царственную особу. Мое общение с власть имущими этого времени либо позволит мне возвыситься, либо погубит меня. Вот хотелось бы первый вариант развития событий. «Твой полк-то пришел весь?» — спросил я у Глебова. «Так и есть, все пришли. Детишек отправили, яко ты совет давал в Троицу, готовые усадьбу спасать да серебро на том зарабатывать», — сказал стременной полковник. И мы с ним направились к кремлевским конюшням. Там было немало различных строений. Один из домов я решил использовать как штаб. Вот пускай у бояр будет свой штаб, так сказать, стратегический. Вот только нужен и оперативный. «Как посмели вы, бояре, внучка моего чуть не убили допустить!» Как только боярское представительство зашло в царские хоромы, начался спор. Выразителем всех интересов Нарышкиных был пожилой Кирилл Полиэктович. «А что ты сделал бы, Кирилл, кабы бунт унять? Какие силы у тебя?» — взревел Рамадановский. «Мне стрельцы повинны подчиниться!» — еще более громко выкрикнул Долгорукий. «Токмо не подчиняются!» Негромко, но зло сказал Матвеев. «Будет вам всем!» — закричал Петр Алексеевич. «Государь прав. Негоже нам лаяться!» — примирительно сказал Иван Языков. Все замолчали. В иной ситуации ссора разгорелась бы таким пламенем, что не хватило бы и всей воды в Москва-реке, чтобы это пламя потушить. Вот только сейчас, когда Кремль, по сути, в осаде... «Примириться потребно», — спокойным голосом, даже просящим, сказал тогда Кирилл Полиэктович. «Доброе! В наши же дела не вникайте», — потребовал Матвеев. Артамон Сергеевич смотрел на Петра Алексеевича. Боярин прекрасно понимал, что если он сейчас начнет откровенно затыкать Нарышкиных, то государь может и взмунтоваться, но ведь не так уж и важны сейчас Нарышкины. И была бы возможность, он бы вывел их всех за пределы Кремля, чтоб бунтовщики растерзали, отвели бы душеньку, да успокоились на том. Однако придется выдумывать что-то более изощренное. Хватит и того, что Матвееву приходится делить власть с Рамадановским и Языковым. Более в ближники Петра Алексеевича Матвеев допускать не желал. Артамон Сергеевич уже почувствовал вкус власти. «Матушка!» — обратился Петр Алексеевич к царице. Все ж верно, всех примирил. Царица смутилась от вопроса своего сына. Стало понятно, кто нашептал, что необходимо всех примирить. И прежде всего, чтобы необходимо было вызволить Нарышкиных. Придется чуть позже Наталье Кирилловне выслушать все, что по этому поводу думает Матвеев. А уж он знает, как сказать так, что остолбенеешь. «Я желаю, кабы полковник тот во дворяне записан был», — сказал Петр Алексеевич. «Государь, да не можно столь много ему давать за раз. Пущай проявит себя еще», — сказал Матвеев. И это было первое, с чем согласились абсолютно все присутствующие. Может быть, только слегка разочаровался сам государь, но царю по молодости просто нравилось использовать свою власть. Менять судьбы людей, будто бы переодевая и переставляя потешные кукольные фигурки. Я ждал. Ждал, когда над всеми воротами Кремля, за исключением только Тайницких ворот, появятся красные стяги. Это был знак, что все готовы к проведению операции. Некоторое волнение поселилось внутри меня, но, прислушиваясь к внутренним ощущениям тревожности и зловещих знаков, я не заметил. Так, мандраж, словно перед выходом на сцену или перед очень важным экзаменом. «Начинаем!» — приказал я. «Давай, братцы, выходим!» — азартно закричал Никита Данилович Глебов. Мы договорились, что он все-таки будет сейчас моим заместителем. Пришлось мне намекнуть Глебову, что я вхож в дела боярские, да и то, что я без страсти разговаривал с самим государем, помогло ему оценить, кто я таков. Это решило вопрос субординации. И ни у кого больше не возникало вопросов, почему я имею право приказывать. Да потому что действую, потому что делаю это без сомнений. Одновременно у всех ворот, где стояли бунтовщики, послышались выстрелы. «Выходим!» — скомандовал я. Массивные, куда больше, чем Спасские, Троицкие ворота распахнулись, словно малая калитка. Постарались стрельцы. Отряд в 300 конных стрельцов, а также 200 стрельцов первого стрелецкого приказа, посаженных на телеги, быстро покинул Кремль. Дежурившие тут бунтовщики опешили, когда вышла такая армия. Да, по нынешней ситуации это армия. И вот как мыши от банды матерых котов бунтовщики разбегались. Прогремели выстрелы. Я обернулся. Стреляли стременные, как я и ждал. Одна организованная группа бунтовщиков сгруппировалась у двух пушек. Вот их и нужно было забрать. Мы так стремительно вышли из ворот, что зарядить орудие они не успели. Теперь это наша артиллерия. Отряд стремительно двигался по улицам Москвы. Усадьбы Рамадановского и Языкова были недалеко друг от друга. Там же и Афанасий Нарышкин оборудовал только неделю назад полученную им усадьбу. Вот к ним мы сейчас и двигались. И не просто шли. То и дело стрельцы взмахивали руками, раскидывая листовки, чтобы донести до люда московского правду. Шли и сметали любых праздно шатающихся стрельцов. А вот откровенные банды открыли огонь стременные. Была у нас договоренность, чтобы стрелять без сомнений в любого, кто будет заподозрен в мародерстве. Пускай знают и боятся. «Вона! Грабят тати!» — закричали впереди. Я приказал им стоять и кивнул Прошке. «Стой!» — заорал горластый Прохор, дублируя приказ так, что я стал беспокоиться, как бы перепонки у меня не лопнули. «Стой!» Зато дошло до всех и быстро. Колонна остановилась, в телег сразу же спрыгнули краснокафтанники, стременные стрельцы оцепили место. Уже дымилась усадьба Нарышкина, доносились крики со стороны и усадьбы Языкова. Бунтовщики гуляли. Ну, добре ж. Теперь время и отвечать за свои игры.